Глава 12. В комнате темно. Джулия тихонько отодвинулась от меня, потом села на кровати и стала шарить на ночном столике, ища сигареты. Пламя зажигалки на мгновение осветило ногое тело, но ее, казалось, это совсем не смутило. Когда речь шла об удовольствиях, она не останавливалась ни перед чем. «Да», — протяжно сказала она, все еще тяжело дыша. Зажигалка замерла перед сигаретой. «В чем дело?» — поинтересовался я. «Мне надо забыть о том, что привело меня сюда». «Это будет очень печально». Она слегка повернула голову и улыбнулась мне в свете зажигалки. Улыбка была насмешливой, лишенной всякой нежности. Женщины часто так улыбаются, когда их желания полностью удовлетворены. «А я вам кое-что привезла». «Шутите?» «Нет, не шучу». Она, наконец, прикурила и убрала зажигалку. «Посмотрите на столе в другой комнате». «Что ж там такое?» Я вспомнил, что она вынимала из машины какой-то пакетик. «Конверт с деньгами». «С деньгами?» «Ну да. Я не так чувствительна в этом отношении, как вы думаете. Сколько там?» «Вот это уже на вас похоже. Вы очень любите деньги. Ай, бросьте! Так сколько же там?» 8000. «Почему такая сумма?» «Первый взнос в счет тех 100 000. Вам что, не нравится?» «Случилось так, что эта сумма оказалась у меня под рукой, а поскольку платить все равно придется...» «Как вы спокойно обо всем этом говорите?» «Спокойно?» «Возможно, но я уже примирилась с тем, что мне придется выплатить вам 100 000. Только не поймите меня превратно. Если бы вы оставили хоть малейшую лазейку, вы не получили бы ни пенса. Но вы слишком хорошо подстраховались. Так зачем бороться бестолку?» «А чем вы объясните ваше присутствие в моей постели? Только не думайте, что я этим недоволен. Но все это несколько странно». «Неужели женщины все еще продолжают вас удивлять? Это в вашем-то возрасте? А если учесть, что я не очень догадлив? Просто вы меня заинтересовали. Удивительно. Вы очень оригинальны. У вас есть смелость, воображение, а нравственных устоев не больше, чем у кобры. Я не люблю скучных мужчин». «В таком случае вы меня здорово полюбите». «А вы самоуверены? Я не произносила слово «любовь». Я сказала, что вы меня интересуете». «Чудесно». Я встал и прошел в другую комнату, чиркнул спичкой и увидел на столике большой конверт. В нем действительно лежала пачка банкнот по $50 и много других банкнот разного достоинства. У меня горели пальцы. Я пытался представить себе, какое место займут 100 000, если 8000 представляют собой такую объемистую пачку. Наконец вернулся с пакетом в спальню и положил его на ночной столик. Часть денег упала на табурет. Я снова зажег спичку и посмотрел на Джулию Кеннон. «Что случилось?» — спросила она. «Какая чудесная картина! Обнаженная красавица в окружении $1000!» «А вы, оказывается, сентиментальны?» — с насмешкой сказала она. «Угу! Живу только ради красоты!» «И в то же время страшно практичны. Ваш идеал — хорошо прожаренный бифштекс и бутылочка дешевого виски». «Виски я вообще не пью». Спичка догорела, и я ее выбросил. Потом присел на край кровати, зажег следующую, чтобы прикурить сигарету. «Знаете, чем вы меня заинтересовали?» «Нет». «В вас одновременно живут два человека — примитив и интеллектуал. Ваши поступки довольно примитивны, но когда вы проводите кампанию по удовлетворению своих примитивных потребностей, вы проявляете много изобретательности». «Вполне с вами согласен. Можете написать обо мне книгу. Короче говоря, вы великолепный экземпляр породистого животного». Спичка догорела, но перед моими глазами все еще стояла эта куча денег. Вы просто берете все, до чего можете дотянуться. Конечно, конечно. Но мне кажется, что у нас с вами есть что-то общее, причем гораздо большее, чем вы можете предположить. Ох уж эти женщины, вздохнул я про себя, вечно они о чем-то думают. За исключением тех минут, когда спят или лежат в объятиях мужчины, они охотно задирают перед вами ноги, но потом обязательно должны проанализировать свой поступок, даже в тех случаях, когда мужчина им нравится. Для них самое главное — добиться своего, а каким образом этого достигнуть — совершенно безразлично. Придя к этому выводу, я снова сжал ее в объятиях, закрыл рот поцелуем и заставил тем самым покончить с разглагольствованием. Она подчинилась мне даже с большей охотой, чем я мог предположить. Весь следующий день мы провели на озере. Она, правда, не привезла с собой купального костюма, но это ее ничуть не волновало. После обеда мы сидели на веранде в светлых шортах и открытом пуловере. Она выглядела чрезвычайно соблазнительно, хотя, надо сказать, я был уже порядком утомлен любовными утехами, продолжавшимися почти беспрерывно около суток. — Вы очаровательный маленький бесенок, — сказал я. Она лениво улыбнулась и, вытянув ногу, полюбовалась своим красным педикюром. «Тысяча благодарностей, Сирано, но вы меня не можете испортить своими комплиментами». «А как же Телланд?» — спросил я. «Что Телланд?» «Он думает, что вы в Далласе?» «Наверное, но какое это имеет значение?» «Никакого, если не считать, что он может получить нервный шок, если узнает, где вы на самом деле». «Ба! Он ничего не сможет сделать». «Конечно, если будет держать себя в руках, но он не такой выдержанный, как вы. Он легко может потерять голову, так зачем же доводить его до крайностей?» Она рассмеялась. «Вот они, эти нежные слова, которые я так надеялась услышать от любимого человека. Просто хотел сказать, что наша история и так довольно сложна, и не будем примешивать в нее еще и счеты личного порядка. Мне совсем не хочется, чтобы Телланд застал нас здесь вместе. Я ему не принадлежу». «Не сказал бы этого», — усмехнулся я, вспомнив Пурвиса. «Вы не собираетесь за него замуж?» «Не знаю еще». «Он что, успел поднадоесть вам?» Она оперлась на локти и задумчиво посмотрела на меня. «В настоящее время он ведет себя довольно странно. Такое впечатление, что он немного не в себе. Возможно, что вы меня больше устраиваете, чем он». «Да-да, конечно. Будем любить друг друга до изнеможения. Но давайте не забывать о деле, договорились?» «Забыть о нем можно будет только тогда, когда я получу все, что мне причитается. Дело это срочное, и я не хочу, чтобы нервы или ревность помешали довести его до конца, ведь достаточно одного неверного хода, и полицейские сразу начнут крутиться около нее, как коты вокруг продавца рыбы». «Вы уже ищете повод отделаться от меня?» — холодно спросила она. — Нет, конечно, нет, но я пытаюсь быть благоразумным. — Ну и будьте им сколько хотите, а я останусь здесь. — Пожалуйста, пожалуйста, от этого ничего не изменится. — Во всяком случае, должна же я была уехать куда-нибудь на уикенд, — с улыбкой проговорила она. — А здесь мне очень нравится. — Очень приятно это слышать. Она расхохоталась. И я сдался. У женщин всегда отсутствует логика. Но, с другой стороны, если здраво поразмыслить, зачем Телланду здесь появляться? Как он может догадаться, что она здесь? Это все мои нервы, ведь мне еще никогда не приходилось заниматься такими делами. «Успокойся и не упусти момент», — сказал я себе, — «и все будет в порядке». Этот разговор произошел в пятницу, во второй половине дня. А в субботу утром в 10 часов, когда мы сидели в комнате и пили кофе, в дверях внезапно выросла фигура Телланда. В правой руке он держал пистолет и, судя по всему, был настроен весьма и весьма агрессивно. По счастливой случайности Джулия, вопреки обыкновению, оказалась одетой. В течение 2 суток она в основном расхаживала в костюме Евы, но в субботу, поднявшись с постели, снова надела плиссированную юбку и блузку. Может быть, именно это обстоятельство и сыграло решающую роль, не знаю. На первый взгляд, это мало что меняло. Ведь не провела же она здесь 2 суток только для того, чтобы кормить меня ананасами. Хотя от этой зебры можно было ожидать чего угодно, и тем не менее, появись Телланд здесь в момент, когда мы оба были в постели, и на ней не было ничего, кроме лака на ногтях, он наверняка бы нас укокошил, даже не предоставив возможности открыть рот. Но и теперь, несмотря на все ее юбки и блузки, ситуация была довольно деликатной. Джулия сидела за столом напротив открытой двери, а я наливал себе 2 чашку кофе, стоя у печки. И в этот момент я услышал голос. «Смотри-ка ты, какая идиллия!» Я быстро повернулся и увидел Телланда, стоящего на пороге с дрожащими губами. Дикий взгляд и лицо, небритое несколько дней, делали его вид каким-то зловещим. Казалось, он вот-вот бросится на нас и перегрызет нам глотки. Мой пистолет мирно лежал в чемодане. Сам я находился в 8 шагах от Телланда, и под рукой у меня не было ничего, кроме кофеварки. Я почувствовал холодок внутри, но Джулия, судя по всему, осталась довольно спокойной, и Телланд это понял. Она мило улыбнулась ему, и это оказалось достаточно. Он опешил. «Итак, мы переходим к известной теме. Любовь втроем», — сказала Джулия. Я молил Бога, чтобы Телланд излил свою горечь ей, и чтобы он вообще забыл о моем присутствии. Он медленно вошел в комнату и встал таким образом, чтобы хорошо видеть нас обоих. На нем были темные брюки и белая рубашка с закатанными рукавами, спереди вся испачканная, и вообще у него был вид человека, который пропьянствовал несколько дней. Но в эту минуту он не был пьян, зато потерял способность управлять своими чувствами и поэтому был вдвойне опасен. — Значит, ты отправилась в Даллас? — злобно проговорил он. Опершись на руку, Джулия безразлично смотрела на него. «Кому ты задаешь этот вопрос? Мне, дорогой?» «Могла бы придумать что-нибудь более правдоподобное, проклятая ведьма!» «Я не лгала», — она пожала плечами. «Я действительно собиралась в Даллас, но потом изменила свое решение. Мне показалось, что будет забавнее остаться здесь». Она мило улыбнулась Телланду. И это действительно оказалось забавным. Я получила большое удовольствие. Я боялся дышать и мечтал лишь о том, чтобы он не заметил, что я еще жив. Может быть, он ограничится только тем, что прикончит ее и уйдет. И я сам бы с удовольствием убил ее. Телланд подошел к столу и посмотрел на Джулию. Вены на его шее вздулись. Внезапно он поднял пистолет и направил ей прямо в лицо. «Посмотри сюда! Посмотри на меня, грязная шлюха!» Она спокойно подняла глаза. «Да, дорогой, что ты собираешься делать?» Если бы она хоть как-нибудь попыталась смягчить его, «О, Боже ты мой!» Пока он говорит, остается еще какой-то шанс на спасение, так пусть же она хоть даст ему выговориться! «Телланд!» Наконец выговорил я, но он меня не услышал, лицо его дергалось в нервном тике. «Как жаль, что я связался с тобой, лучше б мне было вообще не видеть тебя и не слышать. Почему ты не сдохла, едва появившись на свет? Посмотри на себя и подумать только, ради такой шлюхи я пошел на...» «Телланд», — повторил я немного громче. На этот раз он меня услышал. «Не торопись, — сказал он, — дойдет очередь и до тебя. Не будь идиотом, Телланд. У вас нет ни единого шанса выйти сухим из воды. Если вы нас убьете, полиция получит кассету с пленкой, и вы можете считать, что ваша песенка спета. Или вы действительно хотите кончить жизнь на электрическом стуле? «Заткнись!» — рявкнул он. «Плевал я на электрический стул. Неужели вы думаете, что испугаете меня этим?» «Лучше одумайтесь, Телланд», — продолжал я. «Не ведите себя как ребенок. Уезжайте отсюда, и никто ничего не узнает. Чего вам волноваться? Деньги-то идут не из вашего кармана». «За всех платит миссис Кеннон. Чего ж вам еще надо?» «Убить вас обоих». «Осторожно», — сказал я себе, — «не двигайся и не раздражай его, дай ему выговориться и злить всю злобу. Скоро он придет в себя, и ему уже не захочется пачкать свои руки кровью. Только бы она не начала его снова раздражать своей спокойной наглостью и невозмутимостью». Но случилось как раз то, чего я боялся. Она снова заговорила. «Значит, ты шпионил, дорогой. Ты знаешь, что я этого не люблю?» Он повернулся к ней. «Запусти в него кофеваркой», — подсказал мне внутренний голос. «Именно так всегда поступают герои киноэкрана». Но я не успел этого сделать. Внезапно он как-то скис, бросил на нее безнадежный блуждающий взгляд и спросил. «Почему? Почему ты это сделала?» «Убирайся», — брезгливо сказала она. «Джулия!» Он выронил пистолет и опустил голову. «Джулия!» Потом повернулся и выбежал из комнаты. Я подобрал пистолет и вышел на веранду. Телланд, шатаясь, словно пьяный, брел по тропинке и вскоре исчез из виду. Его машина, вероятно, стояла где-то в кустах. Джулия подошла ко мне и взяла меня за плечи. Я повернулся, схватил ее за блузку и залепил пощечину. Звук громко прозвучал в тишине. Она вскрикнула и отшатнулась. Все еще дрожащей рукой я вытер пот со лба и, не обращая на нее внимания, прошел в комнату. Там я бросил свой чемодан на кровать и стал укладываться. В проеме двери появилась Джулия. Лицо ее было бледным, а на щеке ясно выделялся след от удара. Какое-то время она удивленно наблюдала за мной. — Что ты собираешься делать? — Ты просто дура! — Почему? Я выпрямился, держа в руке рубашку. Вполне возможно, что ты совсем не ценишь свою жизнь, но, уверяю тебя, я еще не собираюсь умирать. — Но ведь он не опасен! — — возразила она, пожав плечами. — Ну, конечно, конечно. За свою жизнь он отправил на тот свет только двоих. — Значит, вы боитесь его? — спросила она, и в голосе ее прозвучали неприязненные нотки. — Лучше не злите меня. Если я потеряю контроль, я могу свернуть вам шею. — Что же все-таки случилось? — удивилась она. «Вы ведь отлично знаете, что он ничего не может вам сделать!» Я подошел к ней и сказал, глядя прямо в глаза, «Не знаю, удастся ли вам, но попытайтесь все-таки вбить себе в голову, что если он потеряет контроль над собой, плевать ему будет на магнитофонную пленку, и тогда его не остановить. Это все равно, что тушить пожар из детской лейки». А вы, вместо того, чтобы успокоить его, еще больше злили своим пренебрежением и равнодушием. Он уже убил двоих, и только ради вас. Не знаю, почему он пошел на это, ведь он мог купить вас и за пачку сигарет, но, тем не менее, он это сделал, и теперь, попав в ситуацию, которая может кончиться для него электрическим стулом, он вдруг с ужасом видит, что вы отворачиваетесь от него». «Правда, вы не думали, что он может появиться здесь, да и я тоже не думал. Но в следующий раз он не будет тратить времени на разговоры, он просто воспользуется тем, что дверь домика открыта и...» «Но ведь вы забрали его пистолет. Вы что же полагаете, он не сможет приобрести второй?» «Ну и что вы собираетесь теперь делать?» «Поскорее убраться отсюда, пока еще цел. Совсем не хочу, чтобы меня прикончили, как только я повернусь спиной или во сне». Она подняла брови. «А как же я?» «Меня это не интересует. Во всяком случае, в четверг утром, как было условлено, вы приедете в Хьюстон за деньгами, а между делом можете развлекаться хоть с целой пожарной командой». Она оскорбилась. «Вы не смеете говорить со мной таким тоном?» «А, помолчите лучше», — отрезал я, снова наклоняясь над своим чемоданом. «Как ты все-таки глуп!» Я положил в чемодан пижаму. «Джон!» В ее голосе прозвучали жалобные нотки. Я обернулся. Она прислонилась головой к косяку двери, и в ее больших глазах стояли слезы. «Прости меня», — сказала она. «Да, актриса она была великолепная. В мгновение ока из разгневанной фурии она превратилась в маленькую обиженную девочку. Несмотря на это, я хотел послать ее ко всем чертям, но в последний миг мне пришла в голову другая мысль. Если она вернется домой, Телланд может снова забуянить и убить ее в припадке ревности. Этого я допустить не мог. Значит, ее лучше вести с собой, тогда хоть можно быть уверенным, что в четверг она еще будет жива». «Прости ты меня», — сказал я, — «надо признаться, что его приезд вывел меня из равновесия». Она радостно улыбнулась. «Если ты не хочешь оставаться здесь, давай уедем куда-нибудь». «Я это и хотел предложить, и мы будем вдвоем, как молодожены, проводящие медовый месяц». Ее глаза заблестели. «Как хорошо. А куда мы поедем?» «Все равно куда, дорогая?» «В Хьюстон». «Туда мы поедем в четверг. Я не хотел задерживаться в Хьюстоне дольше, чем этого потребует дело. Кто знает, может быть, шофер все-таки сообщил мои приметы полиции». Она рассмеялась. «Конечно, ведь наслаждаться любовью можно где угодно». «Угу». Я положил конверт с 8000 долларов в чемодан. Она собрала свои вещи, я отнес оба чемодана на веранду и запер двери дома. «По-моему, нет смысла путешествовать в двух машинах. Поедем в моей», — предложила она. «Нет, заберем обе машины. Ты поезжай вперед до автострады, а я поеду следом. Свою машину оставлю в Брейворде. Там я смогу забрать ее на обратном пути, когда поеду в Хьюстон». Она наморщила лоб. «Ну почему ты не хочешь оставить ее здесь? Ведь тут она будет в полной безопасности». «Это заставит меня вернуться сюда за ней. Не мог же я сказать ей, что машина мне нужна, чтобы своевременно откопать кассету». «Ну что ж, пускай будет так», — согласилась она, пожав плечами. Я положил чемодан в «Шевроле» и сел за руль. Но когда я нажал на газ, машина не двинулась с места. Я попробовал еще безуспешно. Сел аккумулятор. Странно, стартер работал исправно. Может быть, где-нибудь нет контакта? Я включил фары. Они зажглись, но свет был очень тусклым. Вот что значит купить старую развалину. Джулия вышла из своего Бьюика. «В чем дело?» Аккумулятор сел. «Почему? Ты что, оставил включенным радио?» «В моей машине нет радиоприемника. Ну что ж, придется тебе взять меня на буксир». «Да оставь ты свою машину здесь, поедем в моей». «Ну-ка, подтолкни», — попросил я. Я снова сел за руль, она развернула свою машину, подвела ее к заднему бамперу моего «Шевроле» и начала толкать. Таким образом, мы выехали на дорогу. 300 метров, а мотор даже ни разу не чихнул. Наконец Джулия остановилась и вылезла из машины. «В чем же все-таки дело?» «Наверное, что-нибудь с контактами. На такой скорости ей трудно завестись. Джон, дорогой, оставь ты эту развалину здесь. Поедем побыстрее, прошу тебя. Не могу же я оставить ее посреди дороги». Она снова села в свой Бьюик и начала толкать мою машину, но теперь уже назад. Когда мы снова очутились на лужайке перед домом, я поднял капот и осмотрел мотор, потом пожал плечами. «Мне нужен был новый аккумулятор и ничего больше. Привезу его на обратном пути. Мне, конечно, не очень-то хотелось снова возвращаться сюда, но, в конце концов, риск был совсем невелик. Для этого достаточно позвонить в магазин спорттоваров и убедиться, что Телланд на месте. Я сел в Бьюик рядом с Джулией, и мы поехали. Странно все-таки, что мотор так и не заработал, — подумал я, — ведь она протащила мою машину 300 метров. Этого должно быть достаточно, чтобы мотор завелся. Ай, да чего голову ломать над этим пустяком? Лучше обдумать более серьезные вопросы, — сказал я себе. Но я сильно ошибался, считая это пустяком. Увы, я понял это слишком поздно.